На минуту мне изменяет выдержка. Это менторская речь может кого угодно вывести из себя. «Нет, Станислав Христофорович», — довольно резко отвечаю я. «Разбором причин мы с вами заниматься не будем. Этим мы занимаемся на наших служебных совещаниях. Если вы чем-то недовольны, то можете связаться с моим руководством». «Давайте, давайте», — охотно соглашается Меньшутин. «Это, между прочим, в ваших интересах тоже». Я диктую ему фамилию Кузьмича, его звание, должность и номер телефона. Эта невозмутимость мне нелегко дается. Как мне хочется на прощание сказать хоть часть того, что я о нем думаю. Невозможно. Он может говорить, что хочет, я лишен такого удовольствия. Это еще одна особенность нашей работы. Я заставляю себя проститься с Меньшутиным максимально любезно. Впереди у меня еще уйма дел. Ровно и мощно гудят моторы, самолет слегка вибрирует. Салон залит солнечным светом. Я гляжу в иллюминатор и думаю о своих делах, вернее, о своем деле, о сложном, запутанном пути, по которому мне приходится идти. О чем же мне еще думать? Путь этот петляет в потемках, и я движусь почти на ощупь. Одна петля, вторая, третья. Сколько их впереди? Одну петлю мы уже прошли, и она привела нас к исходной точке. Путь кончился неудачей. Правда, здесь мы раскрыли кражу, но это нисколько не приблизило нас к решению главной задачи, что случилось с Верой. И еще на этом пути мы потеряли товарища. Сейчас я движусь по второй петле, а может быть, на этот раз это не петля, и я приду к цели. Дорога ведет меня все дальше в темноту. На этом новом пути я уже познакомился с любопытными персонажами, вроде Балагура Фоменко или сухого молчаливого Струлиса, или того же Лапушкина. Все они почему-то пугались нашего знакомства. И однако все трое оказались непричастными к трагедии, разыгравшейся в котловане стройки. Почему же они пугались? Но мне надо идти дальше, в сторону от них, к человеку на фотографии. Кончится ли там мой путь? Сейчас я учитель, скромный молодой учитель, и еду залечивать язву желудка. В аэропорту меня встречают двое молодых ребят в штатских пальто и шляпах. Я никогда не могу объяснить, как узнаю своих. Они ничем не выделяются в толпе. Но как только наши глаза встречаются, мы безошибочно узнаем друг друга. У меня отнимают чемодан, большой, типично курортный. Приходится отдать, я как-никак гость, а здесь почти Кавказ. Во всяком случае, один из моих хозяев, бесспорно кавказец, худой, поджарый, с узким, как молодой полумесяц, лицом, горбатым носом и орлиным взглядом из-под лохматых бровей. Зовут его Дагир. Он приехал за мной из Тепловодска. И вот мы с ним уже мчимся по оживленному, неширокому шоссе. Кругом неоглядный степной простор, и только на севере, вдали, где-то горбятся невысокие вершины ближайших гор. Выглядят они здесь как-то неправдоподобно, как мамонты. Старенькая наша «Волга» бежит, однако, весьма бойко и даже рискует обгонять щеголеватые частные машины. Тем временем Дагир вручает мне путевку и, улыбаясь, говорит: «Ой, как трудно достать, ты бы знал. Всего за один день. Это еще хорошо, что ноябрь, а летом...» Я с интересом рассматриваю путевку, где уже вписана моя фамилия. Вот, наконец, и Тепловодск. Сразу за новостройками начинается курортная зона города. Парки, сады, красивые здания санаториев, широкие тихие улицы с рядами старых раскидистых деревьев, аккуратно подстриженных кустарников. В просторном вестибюле санатория меня встречает пожилая нянечка в белом халате. Закинув голову, она смотрит на меня, и в глазах ее я улавливаю удивление. Этакой верзила и здоровяк приехал, видите ли, чего-то такое лечить. Небось, отхватил по блату профсоюзную даровую путевку, и мне становится неловко. В большой и красивой столовой я знакомлюсь с соседями по столику. Это симпатичная молодая женщина, аспирантка из Свердловска, в щеголеватых брюках с гигантским клешем, и два пожилых инженера из Донбасса. «Вы здесь уже не в первый раз?» — спрашиваю я одного из инженеров. «Что вы?» — усмехается тот. «Вот мы с моим другом в один год язву получили, и вместе каждый уже год ее залечиваем. Который год, Яша?